Глава 8. Такси. Мелькает огоньками ночной город. Проспект Ленина. Сейчас развилка и пойдет прямая дорога на Демги. Водила явно удивлен ночному пассажиру в виде инвалида с костылями. К тому же явно подростку. Но молчит. «Я плачу». И кто там деньги за выполненную работу платит, не столь уж и важно. Путь держим не в интернат, нет. Моя цель на данный момент – больница номер 2 на Культурной. Туда скорой помощью оперативно пострадавших ребят доставили. Димка в реанимации. Со слов Алинки, состояние крайне тяжелое. Задета легкая и печень. Парень на грани. Вот же погуляли. Ну и Ленка Пенко с разбитым фейсом там же. Думаю, и все родаки уже собрались. Димке и операцию успели сделать. Но сейчас врачи консилиум собрали. Требуется срочная еще одна операция. А вот как раз в ее успехе врачи наши очень сильно сомневаются. Опасно, и пытаются что-то выждать. Все это на меня вывалила Алинка, стоило мне только включить телефон и набрать ее номер. Но разговаривать при Марине я не решился, просто собрался по-быстрому и на выход. Объяснять девчонке ничего не надо было, все было написано, видно, на моем лице. Хотя прощание наше меня очень зацепило. «Спасибо тебе», — шепчет девушка. Прижала мою голову к своей груди. Стоим, обнявшись в коридоре. Только что прошел звонок на телефон. Такси у подъезда. Трусь носом о возбужденный сосок. Увы, наверное, я до него губами смог бы достать в прыжке. Девчушка реально высокая, но оттого не менее красивая. Нога совсем не болит, не зная, что сказать в такую минуту, мямлит она. Мда, лечение, едва сам ноги не протянул. Хотя вот сам стою я совсем без помощи костылей. Вон они у стенки сиротливо приткнулись. И что интересно, а я ведь боли в ногах не чувствую. Но об этом феномене я потом как-нибудь подумаю. Мягко мое лицо за подбородок нежные пальчики девочки приподнимают. А потом сладкие губы прикрыли мой рот в благодарном поцелуе. Долгом, захватывающим. И это у милого наглого ее язычка на моих зубах. Кружится голова, и отток крови вниз от нее к младшему брату. Вот же как не вовремя-то! Но как же сладок этот прощальный поцелуй! Я почему-то понимаю, что между нами уже никогда ничего подобного больше не произойдет. Девчонка уж больно целостная. И продолжать отношения с несовершеннолетним она уж точно не станет. Особенно если серьезно решила на этого пацана начать работать. Хотя официально будет числиться при интернате тренером, а то и физруком. Жаль, искренне жаль, ведь я реально почти влюбился. Отстранились друг от друга на пару сантиметров. Мои руки поглаживают аппетитную, упругую попку девушки. Если нога и общее состояние позволят, то уже сегодня жду в интернате, — говорю я. Смотрит и слушает, не перебивая. Отзвонись, прежде чем соберешься. Машину за тобой пришлю. Чувствую, что собралась возражать, но не даю. Сильнее к ней прижимаюсь. Еще раз, машину за тобой пришлю. Что-то, кто мне дорог, стал в последнее время попадать в неприятные ситуации, и вот теперь и вовсе сильно пострадал. А ты для меня теперь очень как важна, так и дорога, как девушка, как друг. Поднимаю голову, смотрю в ее заплаканные глаза. Да, а ведь если бы не звонки и СМС Алинки, то я бы остался до утра, до самого утра. А там... У самого в глазах защипало. Спасибо, что голова высоко задрана. Но все равно Маринка увидела, как в моих глазах накапливаются слезы. Наклоняется. И очередной продолжительный поцелуй. Голова кругом. Надо бы это быстрее прекращать, а то я точно никуда не уеду до самого утра. И пускай весь мир подождет. Вот только, боюсь, нельзя мне задерживаться. Вопрос жизни и смерти. И хотя никаким боком к состоянию ухажера Ленки-Пенки, но вот чувствую ответственность за ребят. Да и я, походу, ведь в этом болоте всю воду перемутил. Тут не отвертишься от душевной ответственности за этих еще совсем детей. Пересилив себя, отстраняемся друг от друга. В штанах очередной взрыв. Ох уж эти поцелуи прощальные. Шаг назад. Прижимаюсь спиной к входной двери. Не забудь про спиртное. Ты навсегда трезвенник. Не надо свое здоровье и молодость убивать. С Анастасией я сам в наших отношениях разберусь. — говорю я. — Ты в наши разборки между собой не лезь, даже если она тебя об этом просить будет. Кивает, соглашаясь. — Это ваши дела, — говорит она. Улыбаюсь ей поощрительно. — По работе все плотно обсудим, как напишешь заявление об устройстве на работу. С директором о тебе я переговорю. А сейчас прости, спешу. Боюсь, без моей помощи случится страшное. Кивает. И снова, приблизившись, впивается в мои губы страстным, благодарным поцелуем. Все. Вот и момент прощания навсегда, как возможных любовников. Уверен, нашим отношениям, так и не наступившим по сути, наступает печальный, но такой нежный конец. Отстраняюсь. Щелчок замка. Костыли беру в одну руку и сам на своих ногах, совершенно не хромая, быстро выхожу в коридор лестничной клетки, к нише лифта. Боли в ногах хоть и не чувствую, на подвиг спускаться по лестнице на своих двоих с 10-го этажа я как-то пока не готов. Да и со своим теперешним состоянием стоит разобраться, что со мной и куда пропала боль в ногах. Я выздоровел или это временное облегчение? Понять бы еще о причине таких событий. Прощальный влюбленный взгляд, тонкая печальная улыбка на ее устах мне ответом. Все, лифт. А теперь вот такси уносит меня от дома молодой прекрасной чаровницы. И похоже, что навсегда. Нет у нас с ней будущего, нет. А жаль, искренне жаль. Но мысли перевожу на другое. Что со мной? Как произошло то, что я боли в ногах не чувствую? От слова «совсем». Я радостный? В этом плане да, но вот непонимание происходящего и произошедшего со мной напрягает, и это мягко сказано. И еще лечение. Откуда я столько в себя жизненной энергии на халяву хапнуть смог? Ведь чувствую, как меня всего сейчас распирает от желания действовать. и ведь чувствую, что могу горы свернуть. Оргазм? Нет, не мой, нет. Я-то, конечно, хоть и неправильным образом получил его, и не раз, крайне вот у самых дверей входных случился. Тогда что? Это от нее я, через своего друга, даже не совершив плотное внутреннее проникновение в самое сокровенное девушки, а просто трясь о ее киску, столько выплеснувшейся энергии из ее естества похитил? Почему похитил? Она ее, эту любовную субстанцию, получается, при оргазме сама выплескивала. А я начал поглощать и при переизбытке выталкивать из себя, этим самым вызывая у нее очередной приступ сладострастия и, как следствие, разрядки. А потом все слилось. Я впитываю вначале, а потом выталкиваю, вызывая у девушки очередной оргазм, который происходил все интенсивнее и продолжительней, даря мне море энергии, от переизбытка которой в результате я чуть кони не двинул. Получается так. И что из этого следует? Какие первоначальные выводы можно сделать? В голову приходит одно. Богиня любви. Любви, бляха-муха. Любви! От ее щедрот я в теле спасенного сына, спасенного ею и мной. И получается от любви, вернее, ее апогея, и заряжаюсь энергией любви. Магия любви? Ох ты ж! Какие перспективы тогда открываются, если я прав в своих предположениях? Но единственный опыт еще не доказательство моей правоты. И что теперь? Начать всех в свою постель тащить и доводить до оргазма, чтобы подтвердить свою теорию, а главное получить доступ к бесхозной, почти халявной энергии для своих опытов. Еще вопрос, на что я сейчас с таким запасом в себе способен? Как бы не надорваться, если замахнусь на то, что мне не по плечу, не по силам. Но сама мысль о получении таким способом дополнительных внутренних сил мне очень нравится. Чего там говорить, этот способ очень приятный. Но, опять же, в полный рост встает вопрос о постоянной непаленой любовнице. И для организма и его здоровья хорошо, и у меня от посторонних мыслей уши от сперматоксикоза пухнуть не будут. Ну и энергия эта халявная. Однако это надо решать, и причем как можно срочнее. Подумаем об этом потом. Вот опять вызов по телефону. Ого! Наталья Андреевна на связи. Понятно, сейчас стружку с меня лично снимать будет. Даже помощью сестренки пренебрегла. Что ж, посыпаем голову пеплом. Алло, придушенным голосом говорю я. Ты где? Жесткий и сильный голос нашей Тэтчер. Я резко подобрался. Явно что-то от меня хотят такое. Я обычно в разговорах с начальством это всегда чувствовал, на уровне инстинктов. На такси в больницу еду, отвечаю я четко. И куда придушенность девалась? На входе тебя будет ждать санитар, проводит к главврачу. Мария Сергеевна Вальц, я у нее сейчас нахожусь. Вышла на балкон, чтобы наш разговор никто посторонний не слышал. Я приподнимаю брови. Интересно, к чему такая конспирация? Ведь реально я с Натальей не о любви говорить буду. Хотя и жаль. Нет, Эта женщина действует на меня, как удав на кролика. Тянет меня к ней по-страшному, как к женщине тянет. А она между тем продолжает. Дима в тяжелом состоянии, находится на грани жизни и смерти. Тяжелую рану получил, очень тяжелую. С легким вроде врачи более-менее справились, а вот печень... Ждут прибытия хирурга, но прогнозы на операцию хреновые. Всего десятую часть дают, что мальчик выживет. «Я тут при чем?» – спрашиваю я прямо. «А чего тянуть? Наталья бы не позвонила, если бы в ее головке не сложился, как всегда, какой-то гениальный план. Мы с Машей не подруги, даже рядом не стояли и не сталкивались за столько лет, живя в одном городе и в одном районе. Маше, наши воспитанники и ученики впервые попали к ней. Обычно все оканчивается детской больницей, но скорая не выбирала, а отвезла пострадавших в ближайшее хорошее медицинское учреждение. Так вот, я ей рассказала... Пауза, от которой у меня по спине пошел озноб. Вот же! Я ей рассказала о тебе и твоих способностях. Пришлось даже ноги расставлять, показывать, что я теперь девственница, и что специальную операцию для ее восстановления не делала. Да и моя кожа, и все тело говорит за себя. Но последний аргумент, увы, это моя девственность. Гад ты этакий! Как я теперь будущему мужу это объяснять буду? Ты подумал? Молчу. А чего говорить, что и сам не ожидал такого результата от своего лечения? А она все распаляется. Ты бы видел ее глаза. Увы, тут не до сантиментов. Но я взяла с нее слово и обещание, что она, что бы ни произошло сегодня в больнице, никому о тебе не говорила. Я же кривлюсь. Слабо в это верится. Отвечаю я недовольно. Жизнь Димы на кону. Я на все готова. А ты... Что ж, стыдно стало. Но чем я могу помочь? Не понимаю, куда клонит она. Я не знаю. Я за любую соломинку цепляюсь, когда врачи в открытую говорят, что парень обречен. Обречен, ты понимаешь? У нас полчаса, не больше. Диму готовят к операции. Он и так в операционном блоке сейчас. Вот потому и говорю, что тебя ждет санитар. Проводят туда. Оденут правильно и обеззаразят твои одежды. У тебя будет на все про все минут 10, не больше. Маша сама с тобой будет, и больше никого. И сделай все, что сможешь. Пауза, всхлип в трубке. Спаси мальчика. Я же зубами скрежещу. Я вам что, бог, что ли? Думаю я. Я постараюсь. И уже таксисту. Гони, дорогой, тройной счетчик. И машина рванулась вперед, разгоняясь далеко за сотню по пустынному Комсомольскому шоссе. Штука в минус. Я у центрального входа приемного отделения. Стоило только открыть дверцу, как тут же рядом с машиной, буквально ниоткуда, материализовался весь в белом, нет, не ангел, не дай бог, а здоровенный дядька. «Ты Андрей?» «Киваю. Освещение отличное, можно и поберечь голосовые связки». «Пошли тогда быстрей, тебя ждут». «Все конкретно, ясно и лаконично». А то, что я с костылями, ничего? Куда так бежать-то? Но и палиться я не хочу. что без своих палок бежать сейчас в данный момент могу. Увидят, потом будут думать, что специально на костылях хожу, жалость у встречных выпрашивая, а у государства инвалидность и льготы по ней. Лифт. Потом куда-то завели. Велели полностью раздеться. Совсем. В душ отправили. Какую-то хламиду заставили одеть. Еще и голову под колпак целлофановый заставили сунуть. Полный трэш. Перчатки. Уже в помещении, куда меня завели после всего этого кошмара, стоит точно в таком же виде тоненькая женская фигура. А вот голосок-то властный у этой изящной статуэтки. Готов? Я Мария Сергеевна. Что тебе надо? У собравшихся в помещении глаза по полтиннику. Не понимают, чего я тут делаю и вообще кто я. Контакт с телом, причем без этого. Указываю на хирургические перчатки, натянутые на кисти рук. Кивает. Решим. У нас 15 минут есть в запасе. И так подзадержались. Сейчас должен ведущий хирург города приехать. Будут решать по операции. Но ее исход, честно скажу, известен уже заранее. Шансов спасти мальчика нет. Разговариваем тихо, почти прикоснувшись головами. Присутствующие ничего не слышат и ничего не понимают, что тут вообще происходит. Но вот двери нараспашку. Пора. Коридор, а потом ход и огромное для моего воображения помещение. Понятно, святая святых больницы, операционная. Ничего не трогай, ни к чему не прикасайся. Командует женщина. Потом приказным тоном тем, кто в операционной присутствовали. Все на выход. Я тут сама. Будьте рядом. Если что не так, позову. Опять недоумение через медицинские маски так и сквозит у людей в белых халатах. Но никаких вопросов. Все на выход. Да, насмотрелся я в свое время, но вот чтобы дети и наживое, для меня такое впервые за столь долгие годы службы в местах не всегда спокойных и безопасных. Куча трубок, явно реанимационные мероприятия проводят. Вон сколько к парню аппаратуры подключено. Но не отвлекаемся. Помним, времени у нас мало, вернее, у меня. И вопрос, а чем я помочь-то смогу? Ну, диагностика – это и так понятно. А чего я ожидал? Все тело в грязном сером спектре, а вот в трех местах почти чернота. Три удара ножом. Три! Ну, суки, только доберусь я до вас. Но эмоции сейчас в сторону. Я же под завязку любовной субстанцией накачан. А любовь ведь это и есть жизнь. Мне так часто за время нашего недолгого совместного проживания в теле сына богиня твердила. Какую структуру применить? Вот в чем вопрос. Ошибусь, и парню конец. Восстановление, но я ею никогда еще не пользовался. Но когда-нибудь надо начинать пользоваться и опасными техниками богини, опасными в первую очередь для меня самого. Перевожу взгляд на сопровождающего главврача. Мне надо снять перчатки и полный контакт с раной, прошу я. Сейчас помогу, не спеши. Говорит она. И правда, весьма ловко, сказывается долгая практика, помогает стянуть мне с рук резиновые изделия. А теперь подожди, Я рану подготовлю. Стою, жду, задрав руки ладонями вверх, на уровне груди, своей груди. Жду. Готово, делает шаг в сторону Мария Сергеевна. Я же, отчего-то ставших ватными ногами, делаю шаг к операционному столу. И убивать приходилось не раз, и раненых перевязывать, и друзей, и врагов хоронить. На трупы насмотрелся. А вот сейчас отчего-то сильно очкую. Явно диссонанс сознания старого вояки и тела мальца очередной раз в конфликт вошли. Но сомнения по боку, времени в обрез. Не получится с этой структурой восстановления, придется применять что попроще. Из своего не столь уж и большого, оказывается, арсенала умений, переданных богиней. Но, как она говорила, сможешь, будешь владеть и пользоваться. Нет, увы, так и останешься лишь с возможностями. От вида дырки в теле пацана меня не мутит. Все, вошел в боевой режим. Помогает. А теперь можно и действовать. Вопрос в том, а потяну ли? А потом просто приложил руки к абсолютно неподвижному телу. Прикрываем глаза. Структура на правую часть грудины и подбрюшья мальчика. Готово. А теперь инициация и все досуха, что есть во мне. Что значит закрылись? В кабинете главврача двое. Сухой старичок с бородкой, как у Дзержинского, и подобными усиками. Ну или просто француз в гости к кому-то в Комсомольск приехал. Но нет. Это профессор Хабаровского медицинского дальневосточного теперь уже университета. По совместительству оперирующий хирург и ведущий специалист всего Хабаровского края. Повезло, что у родственников отдыхал проездом из Ванина во Владивосток. И сам хозяин, вернее, хозяйка кабинета. А то и значит... говорит женщина. Белый халат, уложенные каштановые, явно крашеные волосы. Макияж, но в меру, как и украшений. Гвоздики-сережки в ушах, а вот ни браслетов, ни колечек на тонких изящных пальчиках нет совсем. Явно раньше под блондинку красилась женщина. К тому же голубые яркие глаза оттеняли цвет волос, делая из врача мечту настоящих американцев. Монро в одном лице, правда, бюст, увы, подкачал. Немного сухощавая фигурка, хотя и изящная, и тонкая. Сам же видел, осматривал ведь. Антон Павлович Чаркин прикусил губу. И как ты это можешь объяснить? Меня выдергивают из постели глубокой ночью, везут к тебе. И правда, ситуация дикая, детей порезали. А тут, по приезду, рана в левой области грудины, не грозящая пациенту. Во всяком случае, кроме боли, ничем смертельным. А две раны, легкого и печени, вместе со следами входа лезвия, отсутствуют совсем. Это что, неудачный розыгрыш? Мария Сергеевна качает головой. «Дай слово никому», — говорит она. Явно они знакомы друг с другом давно и связывают их между собой далеко не только общая профессиональная деятельность, но и еще что-то личное, давнее. Что-то вроде общения нерадивой студентки и любвеобильного профессора кафедры и решения неудачного экзамена. «Хорошо, Ты меня знаешь, я могила. Кивает уже ему Мария. Я предупредила. И разворачивает к нему экран ноутбука. Запись из операционной. Я ее изъяла. Просто смотри. Минут 10 тишина. И только сосредоточенное лицо профессора говорит о том, с каким интересом он просматривает запись. Однако, откидывается он на спинку кресла. И откуда ты его взяла? И почему он валится прямо на пациента? Вздыхает женщина. Не ожидала, мы вдвоем были. Это было условие, и я не думала, что мальчик сознание потеряет. Я вначале сама очень сильно испугалась, звать на помощь стала. Он же сам видел, буквально как руки к телу пациента приложил, сам же на него и рухнул, придавив его своим немаленьким, надо сказать, телом. Жирноват оказался помощничек. Но пока суть до дела, пока очередного пациента из операционной вывозили, пока на каталку грузили и все такое, медсестры операционного блока раненым занялись. И вот тут-то шок и прошел. А ран-то с правой стороны грудины и нет. И состояние пациента стало стабильно удовлетворительное. Мне как об этом доложили, я сама не своя была. А тут ты уже на подъезде. Сам понимаешь, случай исключительный, но парня просили не палить. Серьезные люди просили. Но тебе я отказать не могла, улыбается. Не получалось у меня это раньше, не получилось и сейчас. Оба понимающе поухмылялись, припоминая общее прошлое. «И как ты теперь во всем этом будешь выкручиваться?» – уточняет профессор. Та пожимает плечиками. «А чего выкручиваться? Перевязку сделали. Своих предупредила, чтобы языком как можно меньше трепали, пообещав премии и, если что, увольнением. Тебя привезли. Ты для всех сейчас в операционной». Спасаешь жизнь мальчику. Вернее, уже считай спас. Ты играешь свою роль, а я расплачусь с тобой. Улыбка на ее красивом лице. Как обычно, чем? Все довольны. Или тебя что-то не устраивает? Феликс Эдмундович лишь усмехается в свои усы, явно довольный открывающейся перспективе. «А что с нашим настоящим спасителем?» – уточняет он, между делом расстегивая ширинку на брюках. Мадам сползает на колени, касаясь ими ковра, уложенного на полу кабинета, доставая губнушку из столько ей известных потайных карманов, ярко-красную губнушку. Явно игра известна обоим. И оба получают от этого свою часть удовольствия от действа. Спит, без сознания. Проверили, вроде все нормально, но он даже на эфир не реагирует. Глубокий обморок. Ждем, когда он сам очнется. Ну-с, пациент, на что жалуетесь? Приступим? Продираю глаза. Да, и где это я? И куда меня в очередной раз занесло? Знакомый до боли запах больницы. За столько месяцев, проведенных на больничной койке, мне этот запах запал в сознание навсегда. Запах больницы ни с чем никогда не спутать. Прикрываю глаза. А то что-то потолок в глазах крутиться начал. Итак, во что я очередной раз вляпался? Так, я ехал от Марины в больницу. О, прорыв сознания и памяти. Хотя не все еще ясно. Туман дальше. А вот что связано с Мариной? Ты смотри, основной функционал в рабочем состоянии. Что интересно, я в больничной пижаме, причем на голое тело. Меня что, раздевали полностью? Но зачем? Так, стоп! Чего я поперся в больницу? Ленка-пенка! Вот! Ребята пострадали! Так, проясняется в мозгу. Могу уже нормально все воспринимать. Теперь можно и оглядеться. Хотя надо еще понять, почему я сам на больничной кровати. Ты смотри, а ведь палата-то отдельная. И палата ли? Хотя, похоже на то, вроде как VIP-номер. Спрятали? Возможно. Если это правда, что мне сейчас в воспаленный мозг в виде воспоминаний приходит насчет несчастного Димона. Что я с ним там сделал? Ничего не помню, как обрезала, после того, как решил впервые восстановление применить. Одна из структур богини, которая мне никогда не давалась. Да, если честно, то и применять я ее не очень-то и пробовал. А тут... Впрочем, и шанса у меня не было не применить его. Что более серьезное, я бы точно не потянул. Да и насчет восстановления очень уж сомневался, понимая, что так просто для меня факт самого его применения не пройдет бесследно. А потому понятно, чего я тут. Откат. Вот что это. И потеря сознания, и мое сейчас положение, даже рукой тяжело двинуть. И еще очень сильно болят больные ноги. А ведь я вчера, как кузнечик, на них прыгал, почти бежал. Да еще без помощи костылей. Печалька. Опустошен я полностью насчет внутренних сил и нужной им энергии. И взять же негде. Хотя возможность есть. И я об этой возможности как раз вчера впервые и узнал. И даже инструмент с утра проверил, едва только вспомнив о красавице Марине. Надеюсь, все у нее хорошо. И что уже сегодня, а может и завтра, появится она у нас в интернате. Опять окидываю взглядом помещение, куда меня поместили. Ну, не Рио-де-Житомир, конечно, скромненько, но миленько. Удобная медицинская кровать с жестким основанием под спиной. Система поднятия верхней части головы. Не знаю, как правильно ее назвать, но лежать удобно. Явно в комнате недавно был неплохой ремонт. Ровные стены, подвесной потолок. Типа Армстронг. Сейчас столько их разновидностей, что только специалист понять может по визуальным данным, с чем столкнулся в комнате, к которым я априори не отношусь. Стены выкрашены в однотонный серый цвет. Небольшой столик рядом и пара стульев вдоль стены поставлены. Все немного аскетично, но мне-то что? О, хоть какое-то движение. Слух улавливал какие-то звуки со стороны дверей. Явно не ночь, хотя лампы горят в помещении, типа дежурного освещения. Но видно при нем просто отлично. А вот окна прикрыты плотно, непроницаемыми жалюзями. И чего меня так прячут-то? И еще... Мучает неизвестность. Мои страдания-то хоть оправданы? Что с Димоном? Выжил? Хотя, пожалуй, я сейчас и получу ответы на свои вопросы. В качестве сиделки, которая озаботилась завтраком, выступает сама главврач. Однако, ей что, заняться больше нечем? Хотя, думаю, что тут камера в помещении есть, и что я очнулся, поняли по записи. А что она пришла сама, да без посторонних, так и все понятно, разговор предстоит. И что-то мне говорит о том, что она хочет, чтобы о его содержании, кроме участников, никто не знал. «Привет! Очнулся!» Мягким, довольным, хоть и немного уставшим голосом, говорит Мария Сергеевна. Я прокашливаюсь, что-то резко в горле запершило, но отвечаю вполне учтиво. Да, спасибо. Вот только чего я тут? Сразу с места в карьер рву я. А чего можно ожидать от ребенка? Сыграем, мне несложно. Не спешит отвечать на мои вопросы мудрая женщина. Поешь. «Утро уже», — говорит она. Пауза, заполненная приготовлением пункта питания путем установки столика ближе к кровати, и туда же примостился стильный поднос с тарелками еды. «Ишь ты! И стакан настоящего компота из сухофруктов! Моя слабость!» «А мы, пока ты ешь, побеседуем. Я тебе расскажу о вчерашнем происшествии и объясню, почему ты здесь. А потом ты ответишь уже на мои вопросы. Договорились?» Я угукаю и пытаюсь приподнять тело, хотя бы сесть. Но врач быстро подскочила. «Сейчас приподниму подставку и помогу. Не спеши». Минуты три устраивался, но справился. Теперь можно и завтраку уделить должное внимание. Тем более он внешне неплохо выглядит. Видя, что уже вооружился, в одной руке вилка, в другой кусок хлеба, хотя прежде полстакана компота за раз выду, благо мудрейшая из женщин таких полных стаканов любимого напитка аж две штуки приберегла. Возможно, один для себя и брала, но ей явно не повезло, не достанется. Что-то я серьезно, очень сильно проголодался. Видя, что приступил к трапезе, врач начала свой монолог. «Успокою сразу, твой вчерашний пациент жив». Перевожу на нее мельком взгляд. Но рот занят, жую, а потому молча вскидываю брови. Понятно, поняла невысказанный мною вопрос. Следов от ударов ножей в правой части груди, где были самые опасные раны, нет, почти нет. Словно все заросло еще полгода или год назад. Невероятно, если сама мальчика не осматривала, не поверила бы. Теперь, что касается тебя. Просили не вмешивать в эту ситуацию тебя с необычным выздоровлением, а потому все лавры в лечении достанутся нашему гостю, профессору Хабаровского университета, моему старому знакомому, который по счастливой случайности был в городе. Вот я его вчера и вызвала. И для всех это он провел великолепную операцию и спас мальчика. Опять кидаю на нее взгляд. А чего краснеет она так мило? Странно, но это не мои дела. С одной стороны, хорошо, что спас мальца. С другой, плохо, что засветился перед докторами. Да еще этот профессор. Вот уверен, будут потом что-то просить, а то и требовать. А, возможно, попытаются чем-то шантажировать. Ну, ничего, мы их быстро отучим такими делами заниматься. Хай только рискнут дергаться в этом плане. Надеюсь, ты не против? уточняет она. Столь же молча киваю. У меня опять в этот момент рот едой занят. Вкусно, да и голоден я что-то уж сильно. Отлично. Вчера, как я тебя завела в операционную, ты попросил перчатки снять. Я помогла. Как ты объяснил, для полного контакта с раной. Я удивлена была, но в нашем случае надо было цепляться за любую соломинку. И в итоге получилось просто отлично. Мальчик уже в полном сознании. Есть еще третья рана, но там ничего страшного. Для приличия и изучения вчерашнего феномена, чего уж там скрывать, мы его еще с неделю, а то и две, у себя подержим. И тебя бы я с удовольствием тут задержала, но, думаю, ты не согласишься. Я помотал головой. Оно мне надо. Сбегу. И надавить на интернатовского как? Пошлю далеко и подальше, и всего делов. Это у Димы есть родители и настоят на его госпитализации. А вот на меня кто рискнет давить? Я-то тут же сбегу, и всего делов. Я так и думала, вздыхает врачиха. По вчерашнему происшествию вызвали полицию. Они уже вчера с девочкой беседовали. Она у нас. С ней, в принципе, все хорошо, относительно. Психика пострадала. Такое на ее глазах. Да и чувствуется, что она домашняя девочка. Плюс сюда лицо. Избили ее, по лицу кулаками били, причем так, чтобы покалечить. Нос сломан, благо, на удивление, все зубы и челюсть целы. Удивлены все врачи. А вот глаза сильно заплыли, одни щелочки. У меня самой кулаки сжимаются в бешенстве, как вижу ее лицо. В общем, сильнейшая психическая травма. Ну и косметику потом придется наводить. Увы, это не наш профиль. Для пластических хирургов-косметологов там работы много. Все девочки хотят как можно дольше оставаться красивыми. Хотя бы внешне, хоть на лицо. И это не зависит от возраста девочки. Хоть ей 8. Хоть 80. Киваю, опять же молча. Жую не спеша. Судя по всему, выпускать меня на свободу никто пока не собирается. А врачиха все рассыпается елеем. В общем, я удивлена и, конечно, обрадована. Не верила ничему, о чем говорила ваш директор. Но почему бы и не рискнуть, когда все другие возможности почти исчерпаны? Я же про себя только смеюсь. Ага, особенно после того, как Наталья выдала серьезнейший аргумент в пользу своих слов. Девственность в ее возрасте. Ну и общее состояние тела. Думаю, и врачиха все это по достоинству оценила. А мне тут заливает. Смешно немного слушать. Ну да ладно, чего там она еще? А потом ты начал падать. Завалился прямо на паренька. Я так испугалась, что пришлось всех звать на помощь, кто рядом был. С тобой пока суетились, пока раздели, пока уложили в предоперационном помещении. А тут старший хирург больницы подходит и тихонько так спрашивает: «Вы чего с мальцом-то сделали?» У меня душа в пятки. Ну, думаю, все, погиб. Капец моей должности. Посадят же. У меня хватает тут доброжелателей, честно говорит она. Ну и чуть не плача спрашиваю его: «Что там?» А у самой сердце колотится от страха. К смерти-то мы, врачи, привычные, но детская смерть это удар сильный, особенно когда у детей родители есть. Тут такое обычно начинается. Но, к моему великому удивлению, Леонид Павлович начал меня успокаивать. Мол, ничего, все уже относительно нормально. Правда, медсестры следы от ран найти не могут. Я слушаю внимательно. Поел. Допиваю второй стакан компота. Увы, мадам, но вам ничего в итоге не достанется. Но явно она не в претензии на мою наглость. Она смотрит на меня испытывающе так и продолжает. Я, услышав такое, в шоке была, ну и ринулась вслед за ним в операционную. И сама своими глазами увидела результат твоего лечения. На тот момент об этом знала, в точности что произошло, только я. Я спокойно продолжаю смотреть на врача. Похоже, сейчас и начнется самое важное в нашем с ней разговоре. «Поел?» – уточняет она, явно чтобы наладить доверительный контакт. «Сытый мужчина – это всегда хорошо. Да еще и когда рядом красивая и эффектная женщина. Действует все это очень расслабляюще на мужиков. А уж на мальчиков и подавно. А ведь ловлю себя на мысли, что халатик-то у нее весьма фривольно коленки прикрывает. И эта расстегнутая пуговка вверху так и тянет взгляд на ложбинку, открывающуюся взору с таких ракурсов. Не понял, психическая атака на неокрепший детский организм? Вполне может быть. Кто ее знает, какой у нее главный профиль, как врача? А вдруг она психолог или еще что-то в этом же роде? Все может быть. Спасибо, все очень вкусно было. На удивление я проголодался. Она мило мне улыбается. Андрей, не хочешь объяснить мне, что произошло в операционной после того, как ты свои руки на рану мальчика положил? В глазах мольба, губки сексуально так покусывает, типа волнуется. Вот же коза, не будь меня самого в этом теле, сын бы точно такой фурии все как на духу бы выложил. Вот только со мной такой фокус не пройдет. Не хочу, кидаю улыбку в ответ врачихе. Как я понял, с вами же договаривались. Я делаю свое дело, хотя никто за положительный результат гарантии не давал и рубля, в том числе и я. И его, как я понял, сделал. Свою часть сделки я выполнил. И уж, простите, объяснять ничего не собираюсь. Никому и совсем. Человек жив? Жив. Чего от меня еще надо? Простите, я тут задержался. У меня своих дел очень прилично по объему. И все требуют моего личного участия в их решении. Вашу и нашу проблему я вчера решил? Решил. Спасибо за гостеприимство. Мне бы мою одежду вернуть. И пойду я, пожалуй. Да, такого развития событий явно опытный врач даже не предвидел. Думала, что я растаю от ее лестных слов. Ну и общего антуража. А тут... Взгляд у нее строгий и колючий какой-то стал. Вот же кобра связался на свою голову. Чувствую, с ее стороны еще будут проблемы. Вопрос, какие? Мы с Натальей Андреевной договорились, что сегодня за тобой и твоим состоянием понаблюдаем, проверим. А потому сейчас подойдет медсестра и укажет, чем тебе заниматься и куда идти на обследование. Ты вчера потерял сознание, от переизбытка чувств, увидев раненого друга. Это может быть опасно. Тебя не могли привести в чувство ничем. Ты даже на эфирные настойки не реагировал. А они и мертвого могут поднять. Во всяком случае, если они не помогают, то человека в реанимацию помещают. Так что благодари, что на данный момент в отдельной палате находишься. Что же касается моей просьбы, думаю, мы с тобой еще на эту тему успеем побеседовать. Например, при вашем директоре. А теперь отдыхай. Сейчас тебя навестят. Вот же гнида! И помогай после этого людям. Уже какие-то планы на меня наметила. И ведь не отступится. Знаю такую породу людей. Все и все им должны. А что не так, то для решения проблем ничем не гнушаются. Вышло. А вот у меня мысли не туда свернули. Похоже, придется соглашаться на усыновление. Наталья, а тем более папа Кеша, меня уж точно никому в обиду не даст. Но все равно, может, сам виноват. Что надо было сделать, чтобы уйти от ответа более красиво? Хотя нет, она бы не отстала. А завраться с ней, ой, как легко. А оно надо. Запоминай потом, что кому врал. Нет уж, сказали полежать. Полежу, сутки вытерплю. А там уж точно не успокоюсь. Да и телефона нет. Вот это уже проблема. Сейчас первым делом у сестрицы попрошу, чтобы вернули мой девайс. Жаль, не вспомнил о нем при разговоре с главврачом. Не думаю, что упрется. Мадам умная, ей ругаться с Натальей не с руки. Она надеется с ее поддержкой меня на откровенность вытянуть. Ну уж нет. Хотя разубеждать не буду. Не будем повторять сегодняшней ошибки при общении. Будем хитрее. Тут тоже война получается. Прорвемся. А теперь меня что-то реально в сон клонит. Все, спать.